Глава 5. Турецкие шахматы. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет Его Величества. 5 мая 1918 года. Что ж, тогда вам слово, Сергей Николаевич. Граф Свербеев поднялся с места. Ваше Величество, мы провели срочные консультации с внешнеполитическими ведомствами Римской империи и Греции. В обеих столицах я нашел единство мнения о крайней нежелательности признания генерала Кемали и о том, что такой шаг со стороны официального Лондона может серьезно осложнить ситуацию в регионе. Кроме того, достигнута договоренность об усилении охраны побережья, пограничья и воздушного пространства для препятствования поставок оружия и боеприпасов кемалистам. Что Франция? Из Орлеана пока не пришел ответ на наше обращение. Я нахмурился. Это плохо. Нам нужна демонстрация единства в этом деле, а Франция как-никак имеет свой кусок территории, который все еще населен подданными Османской империи, да и к тому же все еще претендует на статус великой державы. И прозондируйте мнение Вашингтона на этот счет. Нам тут не хватало только их песен про право нации на самоопределение. Слушаюсь, Ваше Величество. Есть новые данные, Александр Андреевич? Генерал Свечин поднялся. Государь, генерал Гусейн хан Нахичеванский сообщает из Анкары, что султан весьма прохладно отнесся к его сообщению о готовящемся наступлении или, как минимум, о готовящейся большой вылазке кемалистов. Безразличным голосом султан заявил, что доблестные войска халифа правоверных разобьют изменников, а самому Мехмеду V вскоре принесут голову вероотступника Кемаля. И вообще, мол, на все воля Аллаха. В то же самое время, по данным нашей резидентуры в Анкаре, в казармах никакой тревоги не объявлялось и войска в боевую готовность не приводились. Что ж, Мехмед V совсем уж дураком не был и прекрасно понимал, что мы будем его поддерживать в подобном случае, и если что, будем подпирать его трон своими штыками, поскольку допустить победы Кемали мы не можем. Впрочем, точно так же султан понимал, что и ему одержать полную победу над Кемалем мы не дадим, поскольку его чрезмерное усиление вовсе не в наших интересах. Поэтому и занял выжидательную позицию, фактически сев нам на шею в плане обеспечения Османии продовольствием и предоставления ему военной поддержки, по существу шантажируя нас возможным резким усилением набегов на территорию Ромеи, а также тем, что в случае голода он не сможет удержать власть, и тогда единая Турция во главе с Кемалем станет быстрой реальностью. Что ж, во многом Мехмед V был прав. Особенно в части того, что Кемаль обязательно поднимет знамена реванша, а единая Турция очень быстро обратит свои штыки вовне. И тогда нам придется воевать всерьез и воевать большей частью в горах. И опыт войны на Кавказе и в Афганистане показывает, что дело это долгое и очень хлопотное. Особенно, если воюющим против тебя периодически подбрасывать оружие и патроны целыми дирижаблями. И если не забывать о том, что на территории Ромеи, Рима и Греции проживают миллионы подданных султана-халифа, которых мы не можем выселить и от которых можно ожидать чего угодно, особенно если халиф объявит джихад. Конечно, джихад во время Первой мировой ему не сильно помог, но тем не менее это весомый аргумент. В общем, Мехмед V, безусловно, себе на уме и что-то замышляет, пока стараясь использовать нас в своих интересах. Начальник ромейского генштаба меж тем продолжал свой доклад. Со своей стороны мы удвоили количество разведывательных вылетов и перебрасываем в Ликию дополнительно полк истребителей для патрулирования побережья Малой Азии. Благо, все еще действует приказ Кемали не стрелять по ромейским самолетам. Такой приказ действительно был. Кемаль не хотел осложнять отношения и надеялся, что мы его все-таки признаем. Свечин продолжал. Однако, государь, я бы ходатайствовал о переброске в Ромею еще хотя бы одного полка муромцев, на случай, если кемалисты действительно бросят вперед большие силы, а войска султана просто побегут или начнут переходить на сторону Кемаля. Помимо военной составляющей, это дало бы важный психологический эффект, в том числе в плане сдерживания изменнических настроений в армии султана. Главной опасностью наступления Кемаля был именно отнюдь не нулевой риск измены офицеров и генералов султанской армии и массовый переход войск под знамена кемалистов. А после провозглашения Турции продолжать яростно топить за султана будут только сильно верующие офицеры, сохраняя верность своему халифу. А таких фанатиков среди офицеров не так много. Но это только одна сторона медали. Думаю, Александр Андреевич, что Кемаль просто мечтает о том, чтобы мы обстреляли или разбомбили его войска, уповая на то, что это поднимет против нас всех мусульман, в том числе и тех, кого как-то уже удалось замирить на территории Ромеи. Как вам известно, государь, мы отработали план на этот случай заранее. Мы постараемся избежать посылать в бой христиан во время этой операции, не давая аргумент Кемалю и его генералам. Уже заканчивается формирование двух сводных полков из числа принесших присягу верности вашему величеству казаков магометанского вероисповедания из состава анатолийского, ефратского, понтийского и ликийского казачьих войск под командованием офицеров и унтер-офицеров-мусульман из числа русских подданных. Точно так же, как вся миссия главного военного советника султана, генерала хана Нахичеванского, укомплектована исключительно из числа единоверцев осман из обоих лагерей. Когда мы будем готовы двинуть эти два полка в Османию? План подготовки предусматривал отладку взаимодействия еще на протяжении 2 недель, но при необходимости мы можем ускорить. Смею полагать, что к моменту, как султан запросит нашей помощи, оба полка будут готовы перейти границу. Имеющихся у нас сил вполне достаточно для того, чтобы разгромить любое возможное количество сил у Кемаля. Но, Александр Андреевич, если бы речь шла о вышкаленном и закаленном в боях русском легионе претерианской гвардии, я бы ничуть не сомневался в этом, но 2 сводных полка, набранных из османских горе-вояк, которые перешли к нам на службу за кусок хлеба, это несколько другой калинкор. Тут как бы за спинами этих, так сказать, казаков не пришлось бы ставить заградительные отряды. Свечин позволил себе пожать плечами. Зато, государь, мы точно будем знать, чего они стоят, и если что, их как-то не особо жалко. Киваю. Да, определенная логика в ваших словах есть, не спорю. Не считая оружия, с которым они могут перебежать к Кемалю. Начальник генштаба Ромеи бросил еще один аргумент на чашу весов. Кроме того, ваше величество, в Константинополе расквартирован сводный полк дикой дивизии. При необходимости мы можем задействовать его. Можем-то можем, но не очень бы хотелось. Впрочем, эти-то точно к Кемалю не перебегут, ибо он им вообще никто, даже не халиф. Не говоря уж о русском императоре, за которого они пасть порвут. Вслух же интересуюсь. Хорошо, а как там другие регионы? Отработаны ли каналы поставок султану пушечного мяса из числа правоверных прочих стран? Свечин утвердительно склонил голову. Так точно, ваше величество. Каналы пополнения войск султана сторонниками халифата практически отработаны, и первые отряды мусульманских фанатиков уже прибыли в Османию из Индии и Афганистана. Через русский Туркестан, Каспий и Кавказ – а затем через порты Ромеи афганцы и мусульманы Индии были доставлены под ясные очи султана. Добровольцы же из Марокко прибыли Средиземным морем. Однако смею напомнить, государь, что добровольцы – эти элемент крайне ненадежный и с удовольствием будут резать наших солдат, а не только кемалистов. Кроме того, каждый боевик из Афганистана, Индии и особенно из Марокко является потенциальным переносчиком американки, что чревато вспышкой пандемии на наших землях. Поэтому без возникновения острой на то необходимости мы предпочитаем серьезно ограничивать этот поток. Я понимаю. Хорошо, а в случае кризиса сколько времени потребуется на переброску новых добровольцев? Для прибытия первой партии добровольцев потребуется до 2 недель, а потом число прибывших будет расти по мере того, как желающие будут добираться до места, откуда мы их готовы забирать. До 2 недель, значит. Понятно. Впрочем, иметь под рукой и этот весомый аргумент всегда полезно. Бронеходы наши, кстати, когда прибывают? По графику, эшелон с ротой бронеходов БР-18 прибывает в Константинополь завтра, ваше величество. Ну вот и славно. 17 легких танков, вдруг что, вместо полигона могут пройти испытания в реальном деле. Не дай бог, конечно, дело дойдет до их применения. Обращаюсь к Полицыну. Федор Федорович, организуйте переброску полка муромцев. Министр обороны Единства встал и склонил голову. Слушаюсь, Ваше Величество. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Штаб-квартира Ромейских сил специальных операций. 5 мая 1918 года. Что там, Ермолаев? Ваше сиятельство, вам шифрограмма. Граф Слащев поднял голову от бумаг и кивнул. Давай. Адъютант командующего ССО подал бланк. Генерал разорвал и без особого удивления прочитал. Тегеран, 43. Что ж, к этой душещипательной истории все и шло. Империя Единства, Ромея, Константинополь, радиоцентр, 5 мая 1918 года. Говорит радио Царьграда, мы начинаем наше вещание с новостей этого часа. Граф Суворин постучал по дереву. Что ж, с почином, Борис Алексеевич, еще одна радиостанция начала вещать на Ромею. Конечно, пока охват не так велик, но не пройдет и полугода, как новая башня инженера Шухова поднимется над Константинополем, позволяя радио Царьграда, делу освобождения, женскому слову, голосу Иерусалима и другим станциям Ромеи транслировать свои передачи на основных языках региона на 1000 километров Средиземноморья, Ближнего Востока и Северной Африки. Мог ли он, прожженный циник, подумать о таких возможностях еще в январе-феврале 1917 года? Однозначно нет. Прежний царь Николай не доверял прессе, сторонился любой возможности общения с подданными через газеты, а репортеров однозначно считал угрозой своей власти и всему, что в его понимании олицетворяло Россию. Но пришел новый император, и, к удивлению Бориса Алексеевича, Михаил II пожелал видеть его. Причем в самый разгар мятежа 6 марта 1917-го, когда власть императора Михаила висела практически на волоске. И именно в этот момент нынешний граф Суворин понял, пришло его время. Император дал ему карт-бланш. Более того, в разговоре с новым царем Борис Алексеевич вдруг ощутил родственную душу, причем не только как прогрессиста и монарха нового времени, но и как человека, который тонко чувствует все перипетии публичного слова и игры с общественным мнением. Словно по мановению волшебной палочки исчезли все препоны, а фонды на развитие роста и Министерство информации были выделены такие, что впору было сравнивать с расходами на Министерство вооружений. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Его Величества, 5 мая 1918 года. Доклад главы ведомства внешней политики Империи Единства всегда был образцом респектабельности и иллюстрацией утонченного вкуса. Вернее, конечно, не сам доклад, а его докладчик. Граф Свербеев был не только искушен в дипломатических игрищах, но и являл собой образец ценителя произведений искусства. Причем нужно отдать ему должное. Он не прятал свою коллекцию от общества, а наоборот учредил свой небольшой музей, передвижные выставки которого колесили по крупным городам обеих империй. И в этом плане наше завоевание Ромеи позволило его агентам развернуться во всю ширь в результативных поисках наследия прошлого. Впрочем, как тонкий политик, он не забывал о том, где он и кто он, нередко жертвуя прекрасные экспонаты для Императорского музея в Константинополе. Разумеется, я распорядился в описании к каждому такому экспонату добавить надпись о том, благодаря кому музей получил этот прекрасный образчик какой-нибудь античности. Но сегодняшний доклад довольно мало перекликался с античными мифами и прочими сказаниями всяких там гомеров. Сплошная проза бытия. Впрочем, может, и эту бурную эпоху опишет какой-нибудь писатель-песенник. Государь, сегодня в Foreign Office был вызван американский посол, где ему был заявлен решительный протест в связи с участившимися случаями появления подводных лодок и надводных судов США в установленной Лондоном 40-мильной зоне безопасности, запрещающей подход иностранных кораблей и судов к побережью мятежной Ирландии. Очередной случай как раз произошел вчера вечером. Американскому послу было заявлено, что флот Его Величества получил приказ открывать огонь по нарушителям карантина, под каким бы флагом они ни ходили. Хмыкаю. Помнится, позавчера туда же вызывали германского посла? И именно так, государь. Германию обвинили в поставках оружия ирландским боевикам, а также в том, что немецкие пилоты под видом ирландцев бомбят позиции британских войск в Ирландии. Вздыхаю. Как страшно жить, никто не любит Британию. Учитывая объем вооружения, которое оставили в Ирландии выведенные оттуда германские войска, ирландцам есть чем воевать. Впрочем, оружия много не бывает, а после окончания войны у великих держав его явный переизбыток. Свербеев склонил голову. Точно так, Ваше Величество. Кстати, вчера поступила информация об аналогичном вызове в Госдепартамент посла Британии. Лондон обвинялся в поставках оружия не только мексиканским правительственным войскам, но и другим группировкам, включая революционные. США обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела Мексики и действиях, нарушающих интересы Америки в западном полушарии, которые основаны на доктрине Монро. Киваю. Америка для американцев из США. Именно так, государь. Да, геополитика грязная штука. Впрочем, и мы ничуть не лучше, уж поверьте мне на слово. Или не хуже. Тут уж как посмотреть, из какой колокольни. В конце концов, и мы сами через всякие подставные конторы и группировки поставляем оружие и деньги в те же Ирландию с Мексикой, как, впрочем, и в Индию. А те же британцы поставляют винтовки Кемалю и в наш Туркестан. Окончание мировой войны перевело сражение великих держав в битвы чужими руками под чужим солнцем. И методы от этого чище точно не стали. Ни для кого не является секретом, что большинство ведущих держав мира, возможно, за исключением России и Италии, не достигли своих целей в ходе минувшей войны. Не буду оригинальным, высказав мнение, что мы получили лишь передышку в 20-25 лет, и Великая война продолжится с новой силой, но уже в другой конфигурации союзов. Несмотря на формальное сохранение договора об Антанте, с окончанием Великой войны все военные союзы можно считать фактически распавшимися. Полный провал переговоров о создании Верховного Совета Атланты и серьезное напряжение между Великобританией и США тому яркие примеры. Однако пока невозможно с уверенностью предсказать, кто из великих держав станет нашим главным противником. Возможно, это будет Германия, возможно, Великобритания, или, что нельзя исключать, Америка, а, быть может, и союз между этими державами. Последний вариант возможен в случае значительного усиления позиции единства в мире. Однако, если смотреть на вещи трезво, сложно представить настолько мощный, прям скажем, взрывной рост могущества и влияния России в ближайшие два десятка лет, чтобы все три ведущие державы мира заключили союз против нас. Посему конфликт интересов между США и Великобританией мне представляется наиболее вероятным. Ну, в моей истории конфликт не вылился в такую уж рубилово между ними. Но, с другой стороны, в моей реальности Британия была куда более ослаблена войной, а Америка куда больше имела силы влияния в Европе, чем сейчас. А доступ в британские колонии Вашингтону нужен кровь из носу. Поэтому да здравствует свободная торговля, глобальный рынок, права человека, право нации на самоопределение и долой британский гнет. Поскольку главная опасность для Великобритании в настоящее время представляют США, а между Россией и Америкой явно наметилось потепление, то я не исключал бы возможности новых попыток установить союз между Лондоном и Берлином. Британии нужно пушечное мясо на континенте, а Франция находится в определенном упадке для того, чтобы англичане всерьез на нее рассчитывали. К тому же новый король Эдуард VIII страдал явным германофильством. Да, парень сильно переживал по поводу братоубийственной войны между Англией и Германией. Потому и поспешил согласиться на мир. Впрочем, ему, как и мне год назад, надо было срочно разобраться с домашними делами, и война этому весьма мешала. Тем временем Германия стоит перед выбором направления экспансии. Реваншизм Германии видится вполне очевидным, поскольку Второй Рейх не достиг практически ничего в этой войне, а по ряду позиций уступил. Стране нужны новые территории, колонии, ресурсы и рынки сбыта. И в Берлине в настоящее время идет подковерная битва разных концепций, которые можно условно назвать на юг, на восток, на запад и за море. Однако движение за море после потери при Моонзунде 11 линкоров потребует постройки нового мощного флота. Движение на восток пока сопряжено с огромными трудностями ввиду возможной войны с Россией. Движение на запад ограничено Францией, а на юг – Австро-Венгрией. Но усиление позиций Германии в колониях невыгодно ни Британии, ни США, а Франция, конечно же, стремится отвести удар от себя и от своих колоний. Так что в этом вопросе позиции Лондона, Вашингтона и Орлеана во многом совпадают в желании направить германскую экспансию на восток. Причем Британия и США, понимая, что поход против России не будет легкой прогулкой, склонны позволить Германии усилиться за счет Австро-Венгрии, причем так, чтобы интересы немцев вошли в конфликт с нашими интересами в регионе. Пока же, насколько можно судить, побеждает концепция на юг, поскольку Берлин значительно смягчил свою позицию на переговорах в Стокгольме относительно сохранения единства Австро-Венгрии, допустив возможность вынесения этого вопроса на местные референдумы. Судя по всему, приобретение вследствие уточнения границ части австрийских земель разогрело аппетиты в Берлине, они уже засматриваются на присоединение всей Австрии и Судет к Германии, а также на создание Чехии в качестве полунезависимого протектората немцев. Идея Великогерманского рейха становится все более популярной в высоких кабинетах Берлина. Кроме того, распад Австро-Венгрии позволит Германии продвигать зону своих интересов на юг, беря под контроль одно государство за другим. Министр иностранных дел продолжал. Ситуация в Австро-Венгрии остается неопределенной. Переговоры в Вене зашли в тупик, поскольку Венгрия категорически возражает против преобразования Австро-Венгрии в формат Австро-Венгрославии и исключения из состава Транслейтании территории Хорватии и Словонии. А как венгры относятся к тому, что та же Румыния предъявит им свои требования в части Трансильвании? В Будапеште уверены в том, что они легко справятся с румынской армией, а также в том, что никто не станет в нынешних условиях воевать за Румынию. Понятно, продолжайте. Смею также напомнить Вашему Величеству, что некоторые группы, в том числе из воевавших на нашем фронте чешских и словацких корпусов, обращаются к Москве с просьбой признать независимость Чехии и Словакии. Киваю. Да, но как только мы это сделаем, то на сохранение Австро-Венгрии в том или ином виде можно поставить крест. Фактически это так, Ваше Величество. В целом ситуация достаточно неопределенная, с явной тенденцией к распаду Австро-Венгрии. Что, помимо прочего, делает весьма вероятной войну между Румынией и Венгрией, а это означает серьезную угрозу для безопасности этого фланга империи единства и угрозу для транспортных коммуникаций между Россией и Ромеей. Свербеев вновь перелистнул страницу и продолжил свой доклад о внешнеполитической ситуации. Великобритания вновь активизирует свои усилия в зоне Восточного Средиземноморья. Помимо открытой поддержки режима генерала Кемаля, отмечаются активные контакты с влиятельными кругами Сербии и Греции, что в случае обострения ситуации, учитывая географическое положение Греции, может представлять серьезную угрозу для судоходства в зоне проливов и для Ромеи в целом. В связи с этим представляется желательным более тесное взаимодействие с Афинами. Более того, мне видится стратегически верным включение Лады в концепции новым Пакс Романа. Хмыкаю. Интересно. Продолжайте. Благодарю вас, Ваше Величество. Как известно Вашему Величеству, в нынешней Элладе весьма популярной является идея восстановления Великой Эллинской империи. И на фоне воссоздания Ромейской и Римской империи среди греков усиливается комплекс обделенности, неудовлетворенности существующим положением дел и ностальгии по былому величию. А провозглашение Ромейской империи нанесло по этим комплексам тяжелейший удар, поскольку, как считают многие греки, у них отобрали или даже украли их мечту, практически национальную идею. Что, в свою очередь, создает мощный фундамент для напряженности между Ромеей и Грецией, при том, что географически Греция очень важна для безопасности Ромеи. И нам важно не толкнуть Элладу в объятия, как метко вы выразились, Ваше Величество, наших заклятых друзей из Лондона, а наоборот, максимально вовлечь ее в нашу сферу влияния. Это понятно. Продолжайте, граф. Положение короля Константина I достаточно зыбко. С одной стороны, он благодарен нам за то, что мы фактически вернули ему трон, прислав эскадру боевых кораблей к берегам Греции в качестве почетного эскорта. С другой, вся история с Ромеей делает его в глазах народа и элит монархом-неудачником, да еще и ставленником русских, которые отобрали у греков Ромею. Я имел сегодня продолжительную встречу со своим греческим коллегой, который, как известно Вашему Величеству, прибыл в Константинополь с рабочим визитом. Ситуация довольно тяжелая, и позиции проанглийской партии вновь усиливаются. Пока до нового изгнания короля дело не дошло, но к тому идет, и наша задача не допустить этого. В связи с этим я предлагаю вернуть грекам мечту и поднять чувство собственной значимости. В конце концов, чем они хуже итальянцев? Ну, например, тем, что у них не было принцессы Иоланды Савойской. Но, в принципе, Свербеев прав, греки ничем не хуже. Толком воевать не умеют ни те, ни другие, а стратегическое положение важно и у тех, и у других. И каким образом вы предлагаете поднять грекам чувство собственного величия? Министр иностранных дел выложил то, ради чего он, собственно, и пришел. Государь, я предлагаю продать королю Константину Эллинскую империю. Я хмыкнул. Вот умеет Свербеев удивлять и предлагать хитрые решения. Возможно, именно поэтому он все еще министр. Продолжайте. Крайне любопытно, что же вы придумали на этот раз. Тот склонил голову в церемониальном поклоне. Благодарю, Ваше Величество. Я предлагаю вот что. Первое. Передать Греции квартал Фанар в Константинополе. Кафедра патриарха все равно переехала в собор Святой Софии, а Фанар все равно населен греками. А за Фанар можно в порядке уточнения границ получить взамен какой-нибудь остров, или даже несколько. Дальше. Второе. Позволить королю Константину перенести формальную столицу Греции в Фанар. Это позволит ему объявить о том, что Константинополь – столица Эллады, как они о том и мечтали. Мы уж как-нибудь поместимся в одном городе. Граф взглянул на меня, но я не стал что-либо комментировать. Пусть выложит всю идею. Третье. Мы позволим ему короноваться императорской короной в соборе Святой Софии, что позволит ему объявить себя императором, а Великую Эллинскую империю восстановленной. Четвертое. Объявляется новое прочтение восстановления древнего величия, давшего современной цивилизации все, из чего она состоит. Концепцию новым пакс романа «Эт Хеллос», чем привяжем Грецию к нашему с Италией союзу. В дверь постучали. Появился адъютант. «Государь, к вам генерал Свечин со срочным сообщением». «Проси». Начальник генштаба Ромеи не разменивался на церемонии. «Государь, срочное сообщение. Первое. Во время разведывательного полета кемалисты обстреляли из спаренного зенитного пулемета наши самолеты. Один истребитель упал, объятый пламенем. Пилот погиб. Другой наш самолет сумел в ответ обстрелять из авиационного пулемета отряды кемали и с повреждениями сумел вернуться на наш аэродром. Второе. Сообщение из Анкары. В городе вспыхнул мятеж против султана».